Весною листья меняет тополь, весной возвращается Адонис из царства мертвых. Ты же весной куда уезжаешь, моя радость? Весною все поедут кататься по морю или по садам в предместьях на быстрых конях, а мне с кем кататься в легкой лодке? Весной все наденут нарядные платья, пойдут попарно в луга с цветами сбирать фиалки, а мне что ж дома сидеть прикажешь?